«Арх, Ханака-тян», — сказала Миу. «Ах, Миу, не они-тян пришли», — сказала Ханака, подпрыгнув и обняв их обоих. «Ой, как мило», — сказала Миу. «Зачем ты пришла, Ханака?» — спросил Киничи. «Я пришла на встречу с Сигурини, а также принесла твой любимый рыбный суп и мамин бента, но крыса взяла рыбный суп, так что вот возьми мамин бента», — сказала Ханака, отдавая бента Киничи. «Ну, спасибо, Ханака, а теперь иди домой. Я помню, что у тебя сегодня была теннисная тренировка, так что не бросай ее, ладно», — сказал Киничи, поглаживая Ханаку по голове. «Ладно, Анитян, я ухожу. Пока, Миуни, пока, Сигурини, пока, Апачи-сан», — сказала Ханака, подбегая к двери. «Пока-пока», — сказали Киничи, Миу и Сигури. «Возвращайся, чтобы снова встретиться с Апачием», — сказал Апачи. Глава 36. Встреча с Кисарой. Обучение Киничи в Рязанпаку ушло довольно хорошо, но больше не было головорезов, которые пришли бы сражаться с ним, что смутило его, поскольку он знал, что Рагнарок не отпустит его так легко. Старшая школа Кори. После школы. Айнидзима, иди сюда, я хочу тебя кое о чем спросить, сказал Киничи. Что это такое, Киничи? Спросила Нидзима. Я хочу знать, почему никто из преступников не преследует меня, потому что я знаю из того, что ты сказал, что они не отпустят меня так легко, верно? Спросил Киничи Нидзиму. О, об этом хорошо, что это потому, что один из наконечников латунного члена Рагнарока решил взять тебя сам, его зовут Синнасука Цудзи, он тот же директор уровня, что и Кисара, поэтому никто не нападает на тебя, пока он не разберется с тобой, но так как он не смог найти тебя, никто больше не может бороться с тобой, сказал Нидзима. Подожди, что ты имеешь в виду, что он не мог найти меня, разве он не знает, что я учусь в этой школе, и он может прийти сюда, если действительно хочет встретиться со мной, так же, как Такеда и другие, сказал Киничи. Видишь ли, это главная проблема, он не из нашей школы, и в последний раз, когда он приходил сюда, он устроил такой беспорядок, что даже самому директору школы пришлось взять дело в свои руки. Конечным результатом было то, что если Цудзи увидит в радиусе 100 метров от школы, он будет арестован, сказал Нидзима. Арест не слишком много, я думаю, что все, что он сделал здесь, это драка с некоторыми школьниками, сказал Киничи. Да, против него было 10 детей, даже тогда он избил их довольно сильно, так что они были госпитализированы, из-за чего родители детей пришли жаловаться директору, что они даже не могли защитить их внутри школы, сказал Нидзима. Чувак, это было действительно слишком, но все же это хорошо для меня, так как это означает, что пока этот парень Цудзи не будет сражаться против меня, никто другой не будет. Это, конечно, дает мне много времени наедине с Миу, как в Дадзе, что старик не оставляет меня и ее наедине в течение длительного времени, сказал Киничи. Старик, какой еще старик Киничи? Спросила Нидзима. А, это дедушка Миуи, предположительно, самый сильный человек в мире, сказал Киничи. Самый сильный человек, воскликнул Нидзима. Да, он единственный, кто достиг легендарного мастер-класса по боевым искусствам, и я должен победить его, если хочу быть с Миу, сказал Киничи. Тогда, как ты думаешь, ты сможешь поставить на него Киничи? Спросил Нидзима. Прямо сейчас я не думаю, что смогу даже немного навредить ему, не говоря уже о том, чтобы побить его, но я уверен, что побью его в будущем, сказал Киничи. Киничи-кун, крикнула Миу. Иду, Миу, крикнул в ответ Киничи. Хорошо, я поговорю с тобой завтра, Нидзима. Пока, сказал Киничи Нидзиме и побежал к ожидавшей его Миу. Миу и Киничи шли в сторону Рязанпаку, разговаривая друг с другом о том, как прошел день и клубные мероприятия. Киничи-кун, о чем ты говорил с Нидзимой-сан? Спросила Миу. Ну, это было о Рагнарике, ответил Киничи. Рагнарик? Спросила Миу. Да, видишь ли, с прошлой недели на меня никто не нападал, когда я возвращался домой или бегал вокруг, сказал Киничи. Да, даже я это заметила, но что с того? Спросила Миу. Киничи далее объяснил. Это не их стиль, чтобы оставить кого-то, кто так сильно повредил там репутацию, поэтому я спросил об этом Нидзиму, и причина была в том, что высокопоставленный член руководства хотел иметь дело со мной сам, чтобы никто не прикоснулся ко мне до того, как у нас с ним будет дуэль, и похоже, что он все еще не нашел меня. А, так вот в чем дело, сказала Миу. Да, ответил Киничи. Я никогда не признаю, что кто-то вроде тебя находится в лиге восьмого кулака. Разве рейтинг Рагнарока не определяется только чистыми навыками? Раздался голос из заброшенного парка слева от Миу и Киничи. Заговорил мальчик с волосами, как у Мапхеда, и Киничи понял, что это, должно быть, Синнасука Цудзи. Вот именно, вот почему меня выбрали, сказала Кисара. Что сказать, сказал Цудзи, но в любом случае, похоже, ваши войска сильно уменьшились. Если вы ждали, что я попаду в ловушку, ваши цифры немного жалкие, сказала Кисара. Мы, личная гвардия капитана Цудзи, все остальные ублюдки покинули нас, ради других банд, из-за шпионов, которых вы послали, сказал охранник 2. Ты думаешь, я сделаю такую мелочь? Вздохнул он. Они все равно мне не поверят, спросила Кисара. Хватит болтать, давай покончим с этим раз и навсегда прямо здесь. Я не буду легкомысленно относиться к тебе только потому, что ты девушка, сказал Цудзи. Девушка, что значит легко? Спросила Кисара. Было очевидно, что слова Цудзи рассердили ее. Она была готова сразиться с Цудзи и встала в стойку, когда раздался голос. Серьезно, придурок? Ты такой человек низшего уровня. Сначала ты приводишь сюда женщину, чтобы заманить ее в ловушку, а потом пытаешься напасть на нее, сказал Киничи, входя в парк, в левой руке несущий сумку через плечо, а правую, в кармане. О, там довольно красивый мужчина, Широхама Киничи, он выглядит гораздо лучше, чем на картинке, подумала Кисара. Охранник один сказал, кто ты, разве ты не знаешь, что здесь идет частное дело? Проваливай. Ок, я буду, но я все равно буду считать, что красивая девушка рядом со мной. Киничи сказал, как он посмотрел в сторону Кисары. Миу тоже подошла к Киничи сзади. Она просто стояла и смотрела шоу. Ты. Охранник 2 хотел что-то сказать, но не успел. Подожди, сказал Цудзи. Потом посмотрел на Киничи и сказал. Итак, мы наконец-то встретились с Широхамой Киничи. Я не люблю мужчин. Мне нравятся красивые женщины, такие как Миу и та девушка, сказал Киничи. Пуфт, ха-ха-ха, засмеялись Кисара и Миу, а Киничи просто улыбнулся. Широхама Киничи, глава 37, слабость Кисары Мяу. Подожди, сказал Цудзи, потом посмотрел на Киничи и сказал. Итак, мы наконец-то встретились с Широхамой Киничи. Я не люблю мужчин, мне нравятся красивые женщины, такие как Миу и та девушка, сказал Киничи. Пуфт, ха-ха-ха, засмеялись Кисара и Миу, а Киничи просто улыбнулся. «Широхама Киничи!» — крикнул Цудзи и прыгнул в сторону Киничи, ударив его кулаком в лицо. Киничи подбросил свою школьную сумку в воздух, затем качнулся влево, уклоняясь от удара Цудзи, а затем правой рукой ударил Цудзи в живот. Когда Цудзи упал на землю, Киничи подхватил сумку, даже не взглянув на нее. Увидев это проявление его силы вместе с его беспечностью, оба охранника Цудзи были так потрясены, что на несколько минут забыли даже о своем боссе. Даже Кисара, которая несколько секунд назад стояла с веселым выражением лица, широко открыла рот в форме буквы О. Только Миу, видевшая истинную силу Киничи, не выглядела шокированной. «А вы, ребята, не собираетесь его забрать?» — спросил Киничи. Услышав его голос, оба охранника Цудзи вышли из оцепенения. «Ах, босс!» — закричали мальчики, затем схватили Цудзи и убежали, свирепо глядя на Киничи. К этому времени даже Кисара вышла из оцепенения. «Я не скажу спасибо, как я мог бы справиться с ними сама», — сказала она. «Да, я знаю, но так как я был здесь, я подумал, что, может быть, я должен заниматься тем, мы можем закончить это быстро и поговорить позже», — сказал Киничи. «О, ты хочешь поговорить со мной, но почему я должна это делать, ведь именно из-за тебя так много моих мальчиков оказались в больнице». «А у одного даже хватило смелости покинуть Рагнарок», — сказала Кисара, вставая в боевую стойку Тхэквондо. «Да, насчет того парня, который ушел из банды, я хотел спросить, не могли бы вы отпустить его на свободу?» — спросил Киничи. «Пф». Кисара фыркнула, когда услышала, что сказал Киничи, а затем ударила его ногой в лицо, отчего Киничи увернулся, покачиваясь только этим лицом влево. «А во, ты действительно похожа на дикую кошку, готовую прыгнуть на кого угодно в любое время», — сказал Киничи, делая шаг назад, чтобы уйти из досягаемости ног Кисары. «Приму это как комплимент», — сказала Кисара и двинулась вперед, чтобы еще раз пнуть Киничи. «Эй, Китти, я не собираюсь драться с тобой, я хочу поговорить с тобой хорошо», — сказал Киничи, поднимая обе руки, все еще держа свою школьную сумку в одной руке. Кисара остановилась, увидев, что Киничи не собирается сопротивляться. «Я не хочу ни о чем говорить, и этот парень Такеда получит свое наказание за предательство Рангнарока», сказала Кисара, уходя. «Но есть новое кошачье кафе, которое было открыто, где вы можете погладить кошек, которые у них есть, вместе с едой, и я хотел взять вас туда. Вы уверены, что не хотите пойти туда со мной?» — сказал Киничи, глядя на спину Кисары, которая вздрогнула, когда услышала название кошачьего кафе. «Хэймэнпэ, хорошо, я выслушаю то, что ты должен остаться, веди меня», — сказала Кисара в своем стиле цундере, ее глаза сияли в предвкушении. «Ладно, пойдем, Миу», — сказал Киничи, глядя на Миу, которая молча стояла рядом. «Хорошо, Киничи-кун», — ответила Миу, следуя за Киничи вместе с Кисарой. Пройдя около 20 минут, они добрались до кошачьего кафе, и когда они вошли в кафе, их приветствовал сладкий голос. «Добро пожаловать, мастер и мисс Ния», — сказала девушка в костюме горничной вместе со своими кошачьими ушами и хвостом. Кисара и Миу были удивлены и обрадованы, увидев эту девушку в кошачьих ушах и хвосте вместе с костюмом горничной, который делал ее похожей на кошачью девочку. «Спасибо, место для троих, пожалуйста», — сказал Киничи. «Да, мастер Ния, следуйте за мной», — сказал он девушке-кошке в костюме горничной. Они последовали за горничной, чтобы найти там место, и заказали себе пирожные и пирожные вместе с кофе. Когда заказ был принят, подошли еще две служанки, каждая из которых держала в руках кошку, и спросили: «Не хотите ли погладить этих кошек, мастер и мисс Ния?» Прежде чем Киничи успел что-то сказать, Кисара и Миу вскочили и взяли по одной кошке из рук служанок. Киничи покачал головой, когда увидел, как эти двое были взволнованы тем, что гладит кошку. «Пожалуйста, принесите немного еды и для этих двух кошек», — сказал Киничи двум служанкам. Горничные приняли его заказы, и после ожидания в течение 5 минут все заказы, которые они разместили, были у них на столе. Пока Киничи ел пирожные, две девочки совершенно забыли о себе и продолжали гладить котят, кормя их едой. «Вы обе тоже должны поесть, не забывайте о себе», — сказал Киничи двум девушкам. «Да», — ответили обе девушки и наконец с блаженными лицами принялись за пирожные. «Всякий раз, когда какая-нибудь из моих девушек злится на меня, все, что мне нужно сделать, это привести их сюда, в это кафе, где у них есть кошечки вместе с отличной выпечкой», — подумал Киничи в своем уме. Глава 38. Разговор с Кисарой. «Ладно, раз уж мы поели, давай поговорим», — сказал Киничи, держа стакан сока и глядя на Кисару, которая вместе с Миу снова занялась кошками. «Что ты хочешь сказать?» — спросила Кисара, не глядя на Киничи. «Я хочу, чтобы вы оставили Такеду в покое, так как парень, который потерял свой путь, наконец-то смог вернуться с него. Я не хочу, чтобы он больше пострадал», — сказал Киничи. «Серьезно, что это за Рагнарик? Ха, вы, ребята, хотите, чтобы это было ваше будущее? Уничтожая всех, кто идет против тебя, и тех, кто покидает тебя», — раздраженно спросил Киничи. На это Кисара не могла дать ответа, так как она только следовала правилу Рагнарока и никогда не заботилась об этом. Но еще важнее было то, что она оказалась в Рагнарике, чтобы доказать, что, будучи девочкой, она может быть такой же сильной, как и мальчики без оружия. «Я не прошу тебя сделать что-то невозможное, просто оставь Такеду в покое», — сказал Киничи. «Почему ты так о нем заботишься, ведь ты даже не знал его до того, как я послала его за тобой. На самом деле, ты даже не должен был проповедовать для него, так как он бы сделал это по моему приказу, если бы мог», — возразила Кисара. «Да, но он не мог и никогда не будет, поэтому у меня нет причин сердиться на него, поскольку он сам чувствует себя виноватым», — сказал Киничи. «Как бы то ни было, как восьмикраткая кулак Рагнарока, я должна следовать его правилам, и я буду следовать им», — ответила Кисара. «Хорошо, Кисара, я хочу, чтобы ты кое-что сделала для меня, ты можешь это сделать?» — спросил Киничи. Кисара усмехнулась, подняла брови и спросила: «Что это такое?» «Ничего сложного, я просто хочу, чтобы ты разбила эту тарелку», — сказал Киничи. «Что?» — воскликнула Кисара вместе с Миу. «Да, это все, о чем я просил. Чего ты чего-то боишься?» — спросил Киничи. «Хаэм», — фыркнула Кисара и швырнула тарелку на землю. Грохот тарелка разбилась на кусочки, издав громкий звук, привлекший внимание всех в кафе. «А теперь извинись перед тарелкой», — сказал Киничи. Кисара и Миу сделали странные лица, поскольку они не могли понять, о чем думает Кеничи, но все же Кисара сделала, как он сказал, желая знать, какую дозу он действительно хочет. «Мне очень жаль», — сказала Кисара, глядя на разбитые края тарелки. «А что случилось, что они не сошлись?» — спросил Кеничи. «Как они могли собраться вместе, когда они уже разбиты на пике?» — сказала Кисара. Кеничи улыбнулся ее словам и сказал: «Итак, вы знаете, что если что-то сломано, это не может быть возвращено назад, независимо от того, что вы говорите или делаете». Как будто молния ударила в нее, Кисара поняла, что он пытался донести до нее: «Я не собираюсь просить тебя покинуть Рагнарик, поскольку знаю, что ты этого не сделаешь, но, пожалуйста, не заставляй того, кто пытается встать на правильный путь», — сказал Кеничи. Одна из служанок подошла к столу и спросила: «Все ли в порядке, хозяин и мисс?» «Ня, да, все в порядке, но мы очень сожалеем о тарелке, которую только что разбили. Пожалуйста, внесите ее в счет, чтобы мы могли возместить вам убытки», — вежливо сказал Кеничи. «Хорошо, мастер Ня, я расскажу об этом управляющему, и пусть она решает», — сказала горничная. «Спасибо», — сказал Кеничи с улыбкой. Затем служанка присела на корточки, чтобы быстро подобрать сломанные кусочки тарелки, и, подняв их, она склонила голову в сторону Кеничи, а затем ушла. Затем Кеничи повернул голову к Кисаре и увидел, что она вышла из оцепенения, поэтому он спросил: «Так что ты решила?» Кисара не ответила на вопрос Кеничи, взяла свою сумку и просто вышла из кафе, не оглядываясь. Кеничи не остановил ее, потому что знал, что она не ответит ему, сколько бы он ни спрашивал. «Как ты думаешь, что бы она сделала, Кеничи?» — спросила Миу. «Я не знаю, Миу, но думаю, что она не переступит черту», — ответил Кеничи. Подождав несколько минут, горничная принесла счет, в котором была указана цена разбитых тарелок. Кеничи, не обращая на это особого внимания, оплатил счет с дополнительными чаевыми для горничной. После небольшой стычки с Кисарой они направились к Дадзи-и. Как только достигли ворот Риазанпаку, увидели Такуду, выходящего из клиники Акисами. «Эй, Кеничи, Миу, как вы?» — сказал Такеда, махнув рукой в их сторону. «Мы в порядке, Такеда, но я не уверен насчет тебя», — ответил Кеничи. «Что вы имеете в виду?» — спросил Такеда. «Мы встречались с Кисарой Сан и знаем, что Рагнарок будет иметь дело с тобой в любой момент», — ответила Миу. «О, что вам не нужно беспокоиться об этом, я разберусь с этим», — Такеда сказал это небрежно, чтобы не заставлять их беспокоиться о нем. «Нет, ты не можешь, дай мне свой телефон», — попросил Кеничи. «Что ты собираешься с ним делать?» — спросил Такеда, передавая телефон Кеничи. Кеничи взял свой телефон, сохранил в нем свой номер и сказал: «Я сохранил в нем свой номер и вставил его в быстрый набор, так что позвони мне, как только они придут за тобой», — а затем вернул ему телефон. «Кеничи, я больше не хочу причинять тебе неприятности», — сказал Такеда. Кеничи вздохнул и покачал головой, когда услышал, что он говорит, и сказал: «Эй, Такеда». Такеда посмотрел в сторону Кеничи, чтобы услышать, что тот хочет сказать, но как только он посмотрел в его сторону, он увидел, что удар приближается к нему с огромной скоростью, становясь все больше и больше. «Уа-а-а!» Глава 39. Решение Такеды. Такеда посмотрел в сторону Кеничи, чтобы услышать, что тот хочет сказать, но как только он повернулся в его сторону, он увидел, что кулак приближается к нему с огромной скоростью, становясь все больше и больше. «Уа-а-а!» Скорость удара была настолько велика, что он даже не успел среагировать. Как раз в тот момент, когда кулак собирался ударить его, он остановился, но сила, с которой пришел удар, не сделала этого, и он сдуло его волосы назад. Кеничи опустил руку и сказал: «Я сильный, так что тебе не нужно беспокоиться о том, что я получу травму. Я еще не встречал никого в своей возрастной группе, кто мог бы победить меня, так что просто позвони мне», — сглотнул. «Да, я позвоню тебе, не волнуйся», — сказал Такеда. «Хорошо», — сказал Кеничи и улыбнулся. «Тогда до свидания, Кеничи, встретимся в школе», — сказал Такеда, выходя из дадзи и махая рукой. «Да, до встречи», — сказал Кеничи и помахал в ответ. «О, Кеничи, раз уж у тебя тоже есть мобильный телефон, давай обменяемся номерами», — сказал Масинси. «Хорошо, сенсей», — ответил Кеничи, и они обменялись номерами. Увидев, что Кеничи и Кенсима оба имеют свой телефон, Апачи заплакал перед Миу и сказал: «Апачи тоже хочет мобильный телефон, купи мне, купи мне. Сейчас мы не можем себе этого позволить, Апачи-сан», — ответила Миу. «Я подарю тебе его на день рождения, Апачи-сенси», — сказал Киничи. «Правда?» — спросил Апачи. «Да», — ответил Киничи. «Хорошо, тогда мой день рождения в следующем месяце, дай мне сотовый заранее», — сказал Апачи. «Эф-эф, ха-ха-ха, что теперь, Киничи-кун?» — сказала Миу, смеясь. Киничи криво усмехнулся и сказал: «Тогда я принесу тебе один завтра». «Ладно, Апачи подождет до завтра», — сказал Апачи. Когда Такеда шел к своему дому с улицы, он услышал какой-то шум, доносившийся с другой стороны уличной стены, и сказал: «Выходите все, у меня нет на это целого дня». Как только он закончил свои слова, люди начали прыгать с другой стороны стены, окружая его сзади и спереди, перерезая ему пути побега. «Йо, Такеда», — сказала Кисара, стоя на одной из стен улицы. «Привет, Кисара, давно не виделись», — сказал Такеда. «Для тебя Кисара сама, предатель», — сказала Кисара. «Ладно, давайте растопчем его все вместе», — сказал Кага. «Стой», — крикнул Укита из-за спины Каги. «Я сделаю это», — сказал Укита, положив руку на плечо Каги. «Укита», — сказал Такеда, — «не сопротивляйся, Такеда. Ты только что оправился от травмы, так что я не хочу ломать тебя. Если ты примешь наказание без какого-либо сопротивления, ни одна из твоих травм не будет иметь длительного эффекта», — сказала Кисара, проявляя столько милосердия, сколько она может. «О, Кисара проявляет милосердие, это что-то новенькое, но мне очень жаль, Кисара, я не могу сдаться без боя», — сказал Такеда и достал свой телефон. «О, так что Такеда попросит подкрепление», — саркастически заметил Кага. «Да, я прошу о помощи», — сказал Такеда и позвонил Киничи, который снял трубку после единственного звонка. «Где ты?» — прямо спросил Киничи. «Ха, откуда ты знаешь, что я звоню именно за этим?» — спросил Такеда. «Иначе ты не стал бы звать меня. Где же ты теперь?» — спросил Киничи. «Возле метро на Пятикраткой улице рядом с путями», — сказал Такеда. «Я буду через 5 минут», — сказал Киничи, отключил телефон и выбежал из додзи. «Подожди меня, Киничи-кун», — сказала Миу и последовала за ним. «О, еще один бой нашего ученика, как я могу его пропустить?» — сказал Кинсима и последовал за ними. С другой стороны, Такеда уронил свою сумку и телефон на углу улицы. «Ты был ублюдком, который всегда проводил линию между добром и злом. Ты никогда не ругался грязно и злился на меня, когда я это делал. Ублюдок, ты всегда действовал мне на нервы», — сказала Укита. «К сожалению, я никогда не испытывал к тебе неприязни», — сказал Такеда, вставая в боксерскую стойку. Укита встал в стойку дзюдо, готовый схватить Такеду, как только у него появится шанс, но вместо этого он схватил Кагу и поднял его в воздух. «Уваа, Укита, какого черта?» — закричал Кага. Укита ответил ему, используя его как оружие, чтобы ударить тех парней, которые стояли рядом с ним, прежде чем бросил его в сторону Кисары. Кисара наклонилась вправо, уклоняясь от тела Каги, который пролетел мимо нее к другой стороне стены. «Укита официально разрывает связи с Рагнарёком», — сказал Укида, глядя на Кисару. Укита и Такеда теперь стояли спина к спине, когда Такеда сказал: «Мне очень жаль, Укита. Идиот, это не из-за тебя. Я тоже решил вернуться, стать учеником дзюдо, а не преступником», — сказал Укита. «Если вы так решили, то позвольте мне помочь вам с этим. После этого раунда избиения вы можете идти и делать все, что хотите», — сказала Кисара, спрыгивая со стены. К этому времени Киничи, Миу и Кинсима уже добрались туда и наблюдали за ними издали. «Пойдем», — Кисара уже проявила милосердие к ним, не говоря о том, чтобы сломать их, так как в драке может случиться все, что угодно, — сказал Киничи и побежал к Такеде. «Я прямо за тобой», — сказала Миу и последовала за ним, в то время как Кинсима сидел там и начал смотреть шоу. «Эй, вечеринка уже началась», — сказал Киничи, стоя рядом с Такеде и Миу позади нее. «Сирахама, Киничи», — сказала Кисара. «Привет, котенок», — сказал Киничи. «Кого ты назвал котенком?» — спросила Кисара, сдвинув брови. «Вы пришли довольно быстро», — сказал Такеда. «Я же сказал, что буду здесь через 5 минут, так что я здесь», — ответил Киничи. «Эй, я спросила тебя, кого ты называешь котенком?» На этот раз уже крикнула Кисара. «О, потому что ты любишь кошек и у тебя такие же милые глаза, как у них, я тебя так назвал. Тебе не кажется, что это походит?» — сказал Киничи. Кисара покраснела, услышав его ответ, и сказала: «Нет, Бака». Глава 40. Миу против Кисары. «Это не имеет значения, поскольку отныне я буду называть тебя котенком», — сказал Киничи. «Заткнись, или я побью тебя первым», — сказала Кисара. «О, мне очень жаль, котенок, но я не буду сражаться против тебя, это Миу будет спарринговаться против тебя», — сказал Киничи. «Почему? Ты даже не хочешь драться со мной, потому что я девушка», — сердито спросила Кисара. «Конечно, нет. Причина, по которой я не сражаюсь с тобой, не в этом, а просто потому, что я не могу бороться со своей будущей женщиной», — сказал Киничи. «Чи-чи что?» — раздались крики вокруг Киничи. «Ага, в тот момент, когда ты проявил милосердие к Такиде, я уже решил сделать тебя своей», — заявил Киничи. «Кто ты такой, черт возьми, чтобы решать, что моя жизнь тебе не принадлежит?» — крикнула Кисара, и ее лицо покраснело, неизвестно от чего, от гнева или от застенчивости. «Я никогда этого не говорил, я просто говорю тебе, что заставлю тебя влюбиться в меня, вот и все», — сказал Киничи. «Киничи-кун», — сказала Миу, надув губы. «О, Миу, не делай этого, я просто хочу убедиться, что обещание, которое я дал тебе, что я дам тебе большую семью, сбудется. Разве ты не думаешь, что Кисара будет хорошей сестрой для тебя?» — сказал Киничи, манипулируя ею. «Да», — взволнованно ответила Миу со звездой в глазах. Было очевидно, что она уже подсела на мысль о том, что Кисара станет ее сестрой. «Ты, а-а-а», — крикнула Кисара, не в силах что-либо сказать, и бросилась на них драться. Миу также вышла вперед, чтобы провести спарринг-бой против Кисары, в то время как Киничи и двое других были оставлены разбираться с остальными преступниками. «Ты, размер молочной коровы, это не единственное, что имеет значение, я не буду легкомысленно относиться к тебе, и если ты будешь раздражать меня, я убью тебя», — сказала Кисара. «Молочная корова, я, во-первых, они не такие большие, а во-вторых, Киничи любит их большими. Он говорит, что она мягкая, как подушка, и что наши дети совсем не останутся голодными», — сказала Миу, когда ее голос стал низким, а лицо покраснело. «Ты, пара извращенцев», — крикнула Кисара, когда она сделала вращательный удар правой ногой, идущий к ее талии. Миу подпрыгнула в воздух, увернувшись от удара. Кисара последовала за ней, когда она использовала свои руки и ногу в качестве опоры, чтобы пнуть Миу в воздухе, но Миу ударила Кисару ногой и оттолкнулась, чтобы благополучно приземлиться на землю. Киничи, который смотрел на эту драку, ударил парня, пытавшегося подкрасться к нему сзади, и сказал: «Не волнуйся, Кисара маленькая не значит плохая, и у меня есть техника, чтобы увеличить ее размер в будущем, если ты захочешь». Кисара покраснела и закричала: «Заткнись», затем снова пнула Миу, которая с легкостью увернулась от ее ударов. Несмотря на то, что Кисара была талантлива, но без руководства она никогда бы не смогла достичь своего истинного потенциала, и Киничи знал, что у нее был самый большой потенциал для роста, чем у других ведущих членов Альянса Нейсера, поскольку у всех них был учитель, но у нее его не было. «Ладно, раз уж они закончили там драться, я тоже ускорюсь», — сказала Миу. «О, правда», — сказала Кисара, пиная Миу левой ногой, но та увернулась и исчезла из виду. «Отличная скорость, она исчезла из моего поля зрения, куда она делась?» «Сверху», — подумала она и посмотрела наверх, но там никого не было. «Вообще-то снизу», — сказала Миу, пиная Кисару по ногам, заставляя ее упасть на голову, но Миу использовала свои ноги, чтобы защитить голову от тяжелых травм при падении, но та все еще была в нокауте. «Ну, это было легко?» — спросил Такеда. «Не было бы, если бы ты ему не позвонил», — сказала Укита. «Да, Такеда, хорошее решение, иначе, если бы ты не позвонил мне, я бы снова избил тебя после того, как Кисара сделала свой выстрел», — сказал Киничи, улыбаясь Такеде. Пока они просто разговаривали между собой, Кага медленно перелезал через стену, говоря: «Этот ублюдок Укита, я его убью». Но как только он достиг вершины стены, он увидел, что все были выбиты из колеи, даже самая могущественная Кисара сама, и там стояли четыре человека, с которыми у него были довольно плохие отношения. Киничи увидел, как Кага карабкается по стене, и, когда Кага посмотрел в его сторону, он сделал шаг к нему и сказал: «Бу, ах», — крикнул Кага, пытаясь отступить, но упал на другую сторону земли и потерял сознание. «Киничи, мой друг, не волнуйся, мы идем», — услышали они вчетвером голос Нейдзимы, и они увидели, как он идет в том направлении с 15-20 парнями, идущими за ним, каждый нес бейсбольную биту или что-то еще, а один парень держал флаг, на котором было написано «Несера». «Этот жадный до власти ублюдок», — сказал Киничи, успокаивая себя. «Отступление — это новая банда», — сказал подчиненный Кисары, подхватив ее на бегу. «Сэр, нам следует за ними идти», — спросил один из подчиненных Нейдзимы. «Все в порядке, отпустите их. Мы должны проявить милосердие к убегающим трусам», — сказал Нейдзима. «Кто эти люди, Нейдзима-сан?» — спросила Миу. «О, Миу-сан, это солдаты брата Киничи и мои из группы, которую мы вместе сформировали под названием Нейшсера», — бесстыдно сказала Нейдзима. Бах! Раздался шум, когда Киничи ударил Нейдзиму и сказал: «Не втягивай меня во что-то, о чем я даже не знаю. Ой, зачем тебе ходить в дадзё, если ты до сих пор не научился отбивать удары», — сказал Нейдзима, потирая голову. «Я знаю, как это сделать, но не вижу необходимости делать это за тебя, а теперь вставай и пойдем отсюда», — сказал Киничи. «А да, на этот бой должен был смотреть сильный человек», — сказал Эмиу. «Этот парень, он смотрит с крыши этого здания, давайте помашем ему руками», — сказал Киничи, махнув руками в сторону крыши здания, где стоял затворник. Увидев, что Киничи машет руками, другие последовали его примеру и тоже замахали руками. На крыше отшельник был потрясен, увидев, что его легко обнаружил этот парень. «Хо-хо, у него хорошее восприятие окружающего», — сказал Кинсима. После шокированного отшельника, Киничи и остальные уже собирались уходить, когда Киничи и Миу остановились на тропинке и обернулись, чтобы посмотреть вдаль в темноте. «Я так и знал, что это ты. Кто уничтожил тех бандитов? Ты все еще пытаешься быть героем, не так ли?» — послышался из темноты мягкий, но чарующий голос. Услышав этот голос, Киничи улыбнулся и сказал: «Саика». Глава 41. Саика Бусудзима. «Саика», — с улыбкой произнес Киничи. Саика вышла из темного переулка, у нее были длинные, прямые и блестящие фиолетовые волосы вместе с треугольной бахромой спереди, которая едва касалась кончика носа, голубые глаза и большая грудь. Она довольно высока для японской девушки, и ее относительно длинные конечности могли бы послужить рычагом для ее мощных взмахов мечом, поскольку было ясно, что она была одной из них, потому что она несла один из них в сумке на плечах. Одна из физических особенностей Саика – ее губы, которые имеют блестящий розовый вид. Она была так прекрасна, что никто не мог отвести от нее глаз, даже отшельник, который выходил оттуда, стоял на крыше здания, чтобы увидеть ее. «Ах, такая красивая дама, а я не взял с собой фотоаппарат, чтобы ее сфотографировать», — сказал Кинсима. «Я вернулась, Киничи-кун», — сказала Саика, глядя на него с любовью. «С возвращением», — ответил Киничи, глядя на нее с тем же любящим выражением, что и она. «Киничи-кун, кто она?» — спросила Миу, чувствуя себя немного встревоженной. «О, ты случайно не Миу?» — спросила Саика, подходя к ним. «Да», — сказала Миу. «О, ты такая милая», — сказала Саика, обнимая ее и уткнувшись лицом ей в грудь. «Ах», — удивленно воскликнула Миу. «Ты действительно такая, как сказал Киничи, милая и привлекательная, просто на эти твои выражения так приятно смотреть», — сказала Саика, продолжая обнимать Миу и глядя на ее выражение, которое из шока превратилось в полное смущение. «Кхе-кхе-кхе», — Киничи закашлялся, пытаясь привлечь внимание двух девушек. Саика неохотно отпустила Миу, потому что она уже была в состоянии понять тот факт, что Миу все еще немного застенчивая девушка ХМ, похоже, она все еще не была полностью под влиянием поведения Киничи, иначе она не была бы такой. Если бы Киничи прислушался к ее мыслям и заплакал бы от несправедливости, сказав, что он неплохой парень, а просто большой извращенец, Киничи больше не мог сдерживаться, увидев перед собой свою старую любовницу, поэтому он подошел к ней, обнял ее за талию левой рукой и притянул к себе, целуя прямо. Все, кто бы это ни был, будь то отшельник, который смотрел на них с крыши здания, или Кинсима, или Миу, или другие друзья Киничи, были шокированы его импульсивным поступком. Но они были шокированы еще больше, когда увидели, что Саика более агрессивно настроила свою благосклонность, держа его голову двумя своими нежными руками и используя ее тулуп, чтобы обернуть его тулуп. Пара забыла обо всем, что их окружало, и они видели только друг друга. Миу покраснела так сильно, что ее лицо было похоже на яблоко, в то время как другие мальчики проклинали Киничи за то, что он взял еще один шик, в то время как у них не было возможности поговорить с ней. Они продолжали целовать друг друга в течение долгого времени и разошлись только тогда, когда им нужно было абсолютно дышать. «Ты Хав, улучшил свои навыки Киничи», — сказала Саика, тяжело дыша. Киничи посмотрел на Миу краешком глаза и сказал: «Я практиковался». Услышав, что сказал Киничи, Миу покраснела. «Но эти вещи в стороне, скажи мне, как ты здесь?» «Я думал, ты не вернешься до окончания школы», — спросил Киничи. «Я тоже так думала, но, видишь ли, руки наскучила ее предыдущая работа, а потом ей предложили место инструктора клуба кэндо в школе, и так как мы оба хотели встретиться с тобой, она приняла предложение, и мы вернулись», — ответила Саика. «Это хорошо, в какой школе она будет преподавателем?» — спросил Киничи. «Это старшая школа Кори. Из завтрашнего дня я тоже буду ходить в эту школу», — ответила Саика. «Неужели? Может ли быть еще такое совпадение?» — сказал Киничи. «Почему ты так говоришь?» — спросила Саика. «Ну, потому что мы с Миу не ждем, почти все мы тоже ходим в одну школу», — ответил Киничи. «Ах, добрый вечер, Саика сама», — сказали все последователи, стоявшие позади Нидзимы, который только что вышел оттуда. «Ха!» — удивленно воскликнула Саика, явно не понимая ситуации. «Это подчиненные Киничи и его лучшего друга Нидзимы из банды Нейсера, которую они создали вместе», — объяснила Миу Саика, чтобы та поняла ситуацию. «О, Нидзима все еще жив, но все еще не вернулся на свою планету», — сказала Саика и посмотрела на парня, стоящего перед так называемыми солдатами. Нидзима тоже очнулся от своего оцепенения и начал потеть, так как он не забыл пытки, через которые прошел в ее руках. «Аок, я встретит вас вы в школе Кэнкиничи», — сказал Нидзима и побежал в противоположном направлении от Саика. «Босс, подождите нас», — сказал его головорез и последовал за ним. «Ха-ха-ха, парень, что бы я ни делал, он не боится меня даже немного, хотя всегда начинает заикаться перед тобой», — сказал Киничи, смеясь. «Это потому, что ты относишься к нему как к другу, а не как к инопланетянину, как я», — ответила Саика с легкой ухмылкой на лице. Такеда и Укида почувствовали холодок на спине, когда увидели ее улыбку. «Ао, Киничи, мы тоже пойдем и встретимся с тобой завтра в школе», — сказал Такеда. А Укида кивнул ему вслед, и они поспешно выбежали оттуда. «Киничи-кун?» — спросила Миу. «О, извини, Миу, я забыл представить тебя друг другу», — сказал Киничи и сделал знак Саика представиться. «Химиусан, меня зовут Саика Бусудзима, я увлекаюсь искусством меча, а также подруга Киничи-куна из средней школы. А чем вы, должно быть, уже догадались?» — сказала Саика, склонив голову. «Ах, мне очень жаль, меня зовут Миу», — ответила Миу, но ее прервала Саика, которая сказала: «Миу Фуриниджи, мастер боевых искусств, и у тебя есть дед в семье? Киничи рассказал мне о вашей встрече с ним». Миу покраснела, вспомнив о своей первой встрече с Киничи, потому что именно там судьба вплелась друг в друга. Глава 42. Прошлое Саика и Киничи. «Хорошо, я пойду узнаю и встречусь с тобой завтра в школе, тогда до свидания, Киничи, до свидания, Миу», — сказала Саика и замахала руками, уходя оттуда. «Пока, Саика-сан», — сказала Миу и тоже помахала руками. «Пока, Саика, увидимся завтра», — сказал Киничи, взял Миу за руку и пошел обратно. «Давай вернемся, я знаю, что ты хочешь знать о нас, и я расскажу тебе, когда мы доберемся до Дадзи», — сказал Киничи, потянув Миу за собой. Сердце Миу затрепетало, когда Киничи смог понять вопросы, которые вертелись у нее в голове, даже без ее слов. Затворник, смотревший на это с крыши, покачал головой и тоже ушел. Рядзин Пакудадзи. Киничи и Миу вернулись назад одни, так как Кинсима вернулся раньше них, так что у них было много времени для разговора, который Киничи использовал, чтобы убедиться, что Миу не испытывает никаких негативных эмоций из-за его и Саика прошлого. После ужина Киничи и Миу сидели на крыше Дадзи, крепко держа друг друга за руки. «Хорошо, теперь я расскажу вам, как я встретил ее и как наши отношения стали такими, как сейчас», — сказал Киничи. Воспоминания. 2 года назад, когда Киничи был учеником 2-го курса средней школы, он только что закончил свой недавний бой в качестве Сонгаку на подземной боевой арене и направлялся к своему дому, когда увидел спину девушки с фиолетовыми волосами, крепко держащей меч, и толстяка, следующего за ней. Киничи смог понять, в чем дело, поэтому он последовал за ними, чтобы остановить толстяка, когда тот попытается приставать к девушке. Через некоторое время девушка остановилась, потом повернулась и начала дрожать. Видя, как она слабеет, толстяк не выдержал и поспешно направился в ее сторону. Киничи, который прятался за стеной, увидел это и смог сделать вывод, что девушка делает это намеренно, чтобы, когда мужчина приблизится к ней, у нее была законная причина выбить из него все дерьмо. «Человек, эта девушка сумасшедшая», — подумал Киничи и побежал к ним, чтобы спасти толстяка от опасной девушки. Как раз в тот момент, когда толстяк собирался прикоснуться к ней, Киничи вырубил его ударом по шее. Когда толстяк был нокаутирован, Киничи увидел, что девушка держит его меч, готовая взмахнуть им в любой момент. Девушка с фиолетовыми волосами была потрясена, увидев, что кто-то пришел ей на помощь и разрушил ее план, но не показала этого на своем лице, а затем слабо улыбнулась и сказала: «Спасибо, что спас меня». «Я не спасал тебя», — сказал Киничи. «Ха!» — удивленно воскликнула девушка. «Я спасал его от тебя», — сказал Киничи, указывая на лежащего без сознания толстяка. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила девушка. Киничи взял ее за руку и сказал: «По этим мозолям видно, что ты с раннего возраста пользуешься мечами, но сейчас ты дрожала, выставляя себя слабой перед этим толстяком, поощряя его напасть на тебя, чтобы ты могла отомстить в порядке самообороны, и я почти уверен, что ты сломала бы ему кости». Девушка в шоке отдернула руки, потому что не смогла среагировать, когда он взял ее за руку и что он мог видеть ее планы насквозь. «Кто там?» — послышался голос, и из угла вышел полицейский с факелом и дубинкой. Полицейский посмотрел на лежащего без сознания толстяка, потом на двух детей и спросил: «Что здесь произошло?» «Ничего особенного, этот толстяк пытался приставать к этой девушке, вот я и вырубил его», — ответил Киничи. «Так вот что случилось?» — спросил полицейский у девушки. Девушка закивала головой, как дятел, не в силах ничего сказать. «Хорошо, тогда скажите мне, как вас зовут и ваши контактные данные», — попросил полицейский. «Киничи Сирахама, средняя школа Гая», — ответил Киничи. «Саика Бусудзима, а также средняя школа Гая», — ответила Саика. Киничи повернул ее голову и, глядя на нее, подумал: «Так вот почему она была похожа на кого-то, кого я видел, Саика Бусудзима. Тогда это означает, что это, должно быть, тот самый человек, которого она жестоко избила в ходе перед сюжетной линией, и она всегда чувствовала себя виноватой из-за этого. Я только что спас ее от чего-то плохого. Тогда, поскольку вы из той же школы, не могли бы вы отослать даму домой, молодой человек, так как мне придется позаботиться об этом растлителе», — сказал полицейский. «Конечно, офицер», — ответил Киничи, затем посмотрел на Саика и спросил: «Где ты живешь?» «Трия улица, 6 и краткая квартал», — ответила Саика. «Ладно, пошли», — сказал Киничи Саика, затем посмотрел на полицейского и сказал: «Спасибо за вашу тяжелую работу». «Нет проблем, это моя работа, парень», — сказал полицейский. Затем Киничи направился в сторону улицы 3, а Саика последовала за ним. «Зачем ты это сделал?» — спросил Киничи у Саика, но ответа не получил. «Это потому, что у тебя было так много сил, но ты не могла их использовать, поэтому попробовала этот метод», — сказал Киничи, повернув голову и посмотрев на нее. Саика вздрогнула, когда услышала слова Киничи, так как он мог точно угадать, о чем она думает. «Похоже, я был прав», — сказал Киничи, повернув голову вперед, увидев ее реакцию. «Тогда позволь мне рассказать тебе, что случилось бы, если бы меня там не было. У толстяка было бы множество сломанных костей в его теле, что сделало бы его пациентом в больнице по крайней мере на год вместе с психической травмой на всю жизнь, и ты бы начала чувствовать себя виноватой через некоторое время, когда ты узнала бы свои ошибки. Короче говоря, я не только спас его, но и спас тебя от большой вины», — объяснил Киничи. Глаза Саика наполнились слезами, когда она поняла, что чуть не совершила большую ошибку. Киничи посмотрел на нее и увидел, что она почти плачет, поэтому он перестал отчитывать ее и сказал: «Если тебе нужно высвободить свою силу, тогда ты можешь прийти ко мне завтра после школы, я отведу тебя туда, где чем больше у тебя сил, тем лучше». Глава 43. Прошлое Саика и Киничи 2. «Если тебе нужно высвободить свою силу, то ты можешь прийти ко мне завтра после школы, я отведу тебя туда, где чем больше у тебя сил, тем лучше». После того, как Киничи произнес эту фразу, Он не открывал рта до конца пути к ее дому, оставив ее немного поплакать в одиночестве. Когда они добрались до 6-го квартала, Киничи сказал: «Хорошо, раз уж мы добрались до нее, я уверен, что вы можете вернуться отсюда, Саика!» Раздался крик издалека. Киничи повернулся, чтобы посмотреть на человека, ответственного за это, но увидел женщину с большими сиськами, похожую на Рангику Мацумата. У нее длинные и волнистые светлые волосы, голубые глаза, полные губы и знак красоты. Расположенный под правой стороной рта у нее великолепная фигура с пышными формами, самой отличительной чертой которой является ее очень большая грудь. Одетая в платье кинда, она бежит к нему, неся свой меч кинда. «Ублюдок, как ты смеешь заставлять плакать мою Саика?» — закричала женщина и замахнулась на него мечом кинда. «Ух ты, скорость меча была так велика, что он рассекал ветер. Какого ха?» Киничи хотел выругаться, но остановился, потому что ему нужно было спасти свою жизнь от быстрого меча кинда, приближающегося к его лицу. Он отпрыгнул назад, чтобы увернуться от меча. Женщина, хотя и была шокирована тем, что кто-то смог увернуться от ее атаки мечом, хотя это была не вся ее сила, но все же этого было достаточно, чтобы сбить мастера боевых искусств мастер-класса. Она не остановилась на этом, но продолжала размахивать своим мечом на Киничи, который даже не мог жаловаться, так как у него даже не было времени дышать от атак, не говоря уже о том, чтобы жаловаться. «Руки, прекрати, что ты делаешь?» — закричала Саика, увидев, что Рукия продолжает атаковать Киничи. Рукия наконец остановилась, услышав, как Саика непрерывно кричит: «Почему ты мешаешь мне наказать парня, который заставил тебя плакать?» — спросила она. «Ты то, что они говорят, легендарные большие сиськи и пустая голова», — сказал Киничи, указывая на ее груди, когда он увидел, что они покачиваются каждый раз, когда она двигалась, что было в вкусе Киничи, но, конечно, он не скажет ей этого. «Что, ты? Я убью тебя», — сказала Рукия, прикрывая грудь одной рукой и размахивая мечом другой. «Рукия, остановись, это тот человек, который спас меня», — крикнула Саика. Рукия остановилась, когда услышала, что он спас Саика, но была смущена. С каких это пор Саика нуждалась в спасении, подумала она и посмотрела на Саика. «Я расскажу тебе все, когда мы будем в нашем доме. Пойдем, не беспокой Киничи, он пришел сюда, чтобы проводить меня. Увидимся завтра, Киничи», — сказала Саика и жестом пригласила Рукию вернуться. «Ладно, увидимся завтра», — сказал он и пошел в том же направлении, откуда пришел. Рукия вошла в дом и вопросительно посмотрела на Саика. «Вздох, вот что случилось». Саика объяснила Рукии всю ситуацию, как она вела себя слабо, позволив толстяку напасть на нее, чтобы она могла отомстить, как Киничи пришел и ударил его и как он спас ее от большой ошибки. Услышав то, что сказала Саика, Рукия сначала рассердилась на нее, но потом вздохнула с облегчением, что не совершила ошибку, и поняла, что ошиблась, и, наконец, почувствовала себя плохо из-за того, что попыталась навредить благодетелю Саика. «Почему ты не сказала мне об этом раньше? Я чуть не ранила твоего благодетеля», — спросила Рукия. «Что, можешь ли ты быть еще более неразумной? Когда ты дала мне шанс объяснить, как только увидела его, ты напала на него», — сказала Саика. «Ах, оставь это, просто извинись перед ним вместо меня или приведи сюда, чтобы я могла сказать это», — сказала Рукия, лежа на диване. Саика покачала головой и сказала: «Не нужно, я скажу это вместо тебя, и ты можешь перестать быть такой ленивой. Давай, ты уже полугроссмейстер, но все еще такая ленивая, иначе ты бы уже стала полным гроссмейстером. Не то чтобы я до него доберусь, потому что хочу. Если мне придется стать им, то это, естественно, придет ко мне», — сказала Рукия. «Это не то, что придет к тебе естественным путем», — саркастически заметила Саика. «Эй, это больно», — сказала Рукия, сделав грустное лицо. «Так и должно быть», — сказала Саика, входя в свою комнату. По дороге к своему дому Киничи думал: «Саика и Рукия здесь, значит, может быть больше персонажей из разных историй, по крайней мере, я не буду знать, что будет дальше все время». Подумав до этого, Киничи достал сотовый телефон и набрал номер. «БЗЗЗ, бзвык». Зазвонил телефон, и кто-то снял трубку. «Харуа, это я», — сказал Киничи. «Ха, Киничи, что случилось? Почему ты позвонил мне в это время?» — спросил Харуа. «Ну, это потому, что я хотел, чтобы ты кое-что проверил или, скорее, кое-кого проверил, сказал Киничи. «О, вам нужна информация о ком-то новом, кто этот человек?» Харуа спросил. «Одна из них, Саика Бусудзима из нашей школы, член клуба Кендо, может быть, ты ее знаешь?» спросил Киничи. «Да, она капитан клуба Кендо и довольно известна как среди мальчиков, так и среди девочек», сказал Харуа. «Хорошо, тогда другая девушка, Рукия, хотя я не знаю ее второго имени, но она живет с Саика, так что она, должно быть, ее родственница», сказал Киничи. «Рукия, хотя я ее не знаю, но к завтрашнему обеду я смогу собрать о ней всю необходимую информацию», сказал Харуа. «Отлично, тогда встретимся завтра в обед на крыше со всей информацией о них», сказал Киничи. «Ладно, тогда пока», ответил Харуа. «Пока», сказал Киничи, отключил телефон и подумал. «Давай посмотрим, насколько ты отличаешься, Рукия, от моей большегрудой богини Рангику Мацумата». Глава 44. Прошлое Саика и Киничи 3. После ночного отдыха Киничи отправился в свою школу, хотя он уже знает все, чему здесь можно научиться. Он всегда посещает школу только ради своих родителей. Киничи посещал занятия, но начал их проспать, так как ни один из предметов не казался ему интересным. Никто из учителей не потревожил его сон, так как всякий раз, когда они задавали ему вопрос, он решал ответы в течение нескольких секунд, так что они не могли указать на него пальцем. После окончания первой половины занятий он вышел на крышу, где его уже ждали. «Так у тебя есть информация, которая мне нужна, Харуа?» – спросил Киничи. «Да, Киничи», – сказал Нидзима и достал свой планшет. Киничи сидел на земле и слушал доклад Нидзимы. «Саика Бусудзима, капитан клуба Кендо в нашей школе, победитель чемпионата всех девушек по Кендо до 16 лет. Саика – добрая, заботливая, сильная и очень надежная личность. Она очень спокойная и собранная, почти до пугающей степени, почти никогда не пугается и не теряет хладнокровия в бою. Саика, следуя своей семейной самурайской линии, строго следует тому, что можно интерпретировать как кодекс Бусидо. Ее характер, поведенческие паттерны и частые высказывания, например, в конце концов, это мужское решение, свидетельствуют о ее строгом следовании кодексу Бусидо. Женщина – образец для подражания для девочек и неприкасаемый человек для мальчиков, она самая высокая красавица в нашей школе. Она гораздо знаменитее тебя, парень. Погоди-ка, когда же я успел прославиться? Киничи прервал Нидзиму. Ты же знаешь, что если ты сказал, что хочешь вступить в клуб, то больше половины школьного клуба будет бегать за тобой, чтобы заставить тебя присоединиться к ним, сказал Нидзима. Ха, когда это случилось? Спросил Киничи. Вздох, ты должен осознавать свое окружение, человек. В первый год средней школы вы сокрушили все виды спорта, в которые вы играли, будь то против членов клуба или кого-либо еще. Киничи подумал несколько минут, а затем сказал: «А да, я вспомнил об этом, но это была не моя вина, парень. Они продолжали бросать мне вызов, так что я просто избил их так тщательно, что они больше не будут просить об этом. Да, и те, кто играл против тебя, покинули клуб и на какое-то время перестали играть, чтобы оправиться от шока, который ты им устроил», сказал Нидзима. Киничи был ошеломлен, услышав такую новость, так как никогда не думал, что его сила заставит других почти развить фобию. «Прежде чем вы спросите, позвольте мне сказать вам, что причина, по которой никто не пришел за вами, чтобы присоединиться к этому клубу, заключается в том, что в первый год после победы над всеми игроками вы возвращались в свой класс, чтобы вздремнуть, поэтому те, кто хотел заставить вас присоединиться к нему, приходили в ваш класс, но те, кто вошел в ваш класс и разбудил вас, чтобы попросить вас присоединиться к их клубу, были капитанами клуба дзюдо и клуба карате. Поскольку тебе не нравилось, когда тебя беспокоит во сне, и что эти два идиота грубо разбудили тебя, ты надрал им задницу и вышвырнул из класса», — объяснил Нидзима. «Да, я вспомнил что-то подобное, и я также вспомнил, что я сказал. Не раздражай меня снова, иначе это не закончится так легко, что-то вроде этого», — сказал Киничи. «Да, и после этого никто не пришел за тобой, чтобы попросить тебя присоединиться к этому клубу», — сказал Нидзима. «Хм, ладно, есть еще что-нибудь о Саика, чего большинство людей не знает, или, может быть, слухи или что-то в этом роде?» — спросил Киничи. «Я как раз к этому и шел. Саика проявляет садистские наклонности во время боя, часто улыбаясь, когда она находится в бою. Можно предположить, что экзистенциальный конфликт Саика проявляется в том, что она скрывает свою беспокойную, садистскую, злобную и жестокую натуру под маской хорошо воспитанной и культурной молодой женщины. Спросила Нидзима. Хаем, хорошо, я понимаю, не позволяйте этой новости просочиться вообще и убедитесь, что источники, из которых вы услышали эту новость, не создают проблем, приказал Киничи. Не волнуйся, я уже позаботился об этом, он никому не расскажет, если не хочет подвергнуться остракизму со стороны всей школы, так как никто ему не поверит, а я позабочусь об этом, сказал Нидзима. Хорошо, так что у тебя есть на руки Ю? Спросил Киничи. Ну, эту девушку зовут Рукия Бусудзима, и она сводная сестра Саика Бусудзимы, и кроме того, что они любят кинда, они не могут быть более разными, чем другие, сказал Нидзима. Ха, интересные продолжения, сказал Киничи. Рукия Бусудзима, студентка колледжа университета Каха и капитан клуба кендо колледжа, пышногрудая блондинка, рост 172 см, 5,7, вес 57 кг, 126 фунтов, она также богиня своего колледжа, но на этом ее сходство с Сейко заканчивается, как правило, бездельница, которая не любит бумажную работу и любит выпить. Она ни капельки не скромничает по поводу своей внешности, часто упоминает или жалуется на свою большую грудь в обычном непринужденном разговоре, к большому смущению и веселью всех окружающих в то время. Она не прочь использовать свои немалые женские прелести, чтобы добиться своего. На самом деле, она даже подумывала бы о том, чтобы раздеться догола, если бы никто не похвалил ее наряд, каким бы скудным он ни был. Эф-эф, кхе-кхе. Киничи, который пил свой консервированный сок, выплюнул его и начал сильно кашлять, услышав последнюю новость Нидзимы. «Какого черта? Откуда у тебя такая новость?» — сказал Киничи, массируя грудь. Это плавало вокруг ее колледжа, но ни у кого из них не хватило смелости не похвалить ее платье, так как она всегда выглядит так хорошо, что они не могут удержаться от комплиментов, — сказал Нидзима. «Это мы еще посмотрим, но если серьезно, то одна трудолюбивая девушка, которая вчера чуть не совершила ошибку, а другая ленивая, которая не совершила бы такой ошибки, как предыдущая, то разве это не значит, что ленивая лучше трудолюбивой?» — подумал Киничи, затем посмотрел на Нидзиму и спросил, «Есть ли еще что-то о руке, что мне нужно знать?» Нидзима улыбнулся и сказал, «Конечно, есть». Глава 45. Прошлое Саика и Киничи 4. Нидзима улыбнулся и сказал, «Конечно, есть». Ее спокойная и свободная душа составляет резкий контраст с серьезной Саика, но эти двое, кажется, довольно близки, несмотря ни на что. Как старшая сестра, она чрезвычайно небрежна с ней, почти постоянно рядом и несколько раз проявляет глубокую преданность ей, хотя ее лень часто раздражает Саика. Киничи улыбнулся, вспомнив вчерашний инцидент, когда его чуть не избили до синяков только потому, что Саика плакала рядом с ним. Хотя она кажется несколько эгоцентричной, она чувствительна к чувствам других, что лучше всего проявилось на национальном чемпионате по кендо. Любимая еда руки – сушеная хурма, как и у Ичимару. Она не любит побеги бамбука, потому что находит их вкус слишком сильным, а текстуру неприятной. Ей нравятся японские танцы, и в дополнение к одежде для кендо она любит покупать излишнее количество одежды в различных универмагах. Когда ей хочется выпить, она находит свободных людей и приглашает их пойти с ней, а затем заставляет их угостить ее выпивкой, чтобы ей не пришлось тратить деньги. Нидзима рассказал Киничи остальную информацию о руке. «Я должен отдать тебе должное, Нидзима, только за полдня ты смог собрать о них столько информации, если бы тебе дали больше времени, я уверен, что ты даже узнал бы, сколько у них разного цвета нижнего белья и что они носят сегодня», — сказал Киничи, ущипнув себя за переносицу. Нидзима ничего не ответил на это и только доверительно улыбнулся Киничи. Киничи встал и сказал, «Сегодня Саика тоже пойдет с нами на подземную арену для боя, так что не делай ничего такого, что заставит ее прийти за тобой». «Что? Почему?» — спросил Нидзима в шоке. «Ты увидишь, когда встретишься с ней», — ответил Киничи. Нидзима подумал несколько минут, а затем спросил, «Ты уверен, что она не пострадает там, потому что, несмотря ни на что, это не место для нормальных людей. Сможет она или не сможет, это будет ее решение, а не наше», — сказал Киничи, направляясь к двери на крышу. «Куда ты сейчас идешь?» — спросил Нидзима. «Ха, что ты имеешь в виду?» — говоря, что я, конечно, пойду на следующий урок, ответил Киничи. Нидзима покачал головой и подумал, зачем вообще ходить на занятия, когда все, что ты собираешься делать, это спать в них. После школы Киничи в сопровождении Нидзимы выходили из школы, но увидели Саика, ожидавшую их у школьных ворот. «Привет, Бусудзима-сан, ты ждала меня здесь?» – спросил Киничи. «Да, и, пожалуйста, зовите меня Саика, Сирахама-сан, и моя сестра хотела извиниться за то, что набросилась на вас вчера вечером», – сказала Саика. «Все в порядке, она просто защищала тебя, ничего плохого в этом нет, и ты тоже должна называть меня Киничи, Саика-сан», – ответил Киничи. «Погоди-ка, вчера вечером», – прервал его Нидзима. Саика посмотрела на мальчика, идущего за Киничи, которого она никогда раньше не видела, и была потрясена, увидев такое лицо, которое больше походило на маску, чем на настоящее. «Ничего особенного, Харуа», — сказал Киничи и продолжил. «А теперь позвольте мне сначала представить вас друг другу, этот парень с инопланетным лицом, Нидзима Харуа, член газетного клуба, и ты уже знаешь о Саика, верно, Харуа?» Харуа кивает головой и говорит, «Я сейчас пойду, Киничи, а вечером встретимся на стоянке Хадсона», после чего он оставляет Киничи наедине с опасными садистками. Киничи улыбнулся, когда смог понять, что происходит у него в голове, но Саика прервала его мыслительный процесс, сказав, «Так, как ты собираешься мне помочь?» «Ну, я просто хотел помочь тебе выпустить зверя в нужном месте», сказал Киничи. «Где?» спросила Саика. «Там же, где Харуа только что упомянул стоянку Хадсона, ты даже можешь принести настоящую катану, если хочешь», — сказал Киничи. «Что это за место?» — спросила Саика. «Это подземная боевая арена, так что если ты уверена в своих силах, то должна прийти», — сказал Киничи, после чего направился в сторону своего дома, предоставив Саика решать самой. Поразмыслив некоторое время, Саика тоже с улыбкой покинула территорию школы и направилась к своему дому. Парковка Хадсона. Киничи и Нидзима уже добрались туда и ждали появления Саика. «Ты уверен, что она придет, Киничи? Потому что я не думаю, что кто-то захочет выйти на подземную арену только для того, чтобы удовлетворить там желание сражаться», — спросил Нидзима. «Может, она и придет, а может и нет, но раз уж я попросил ее прийти, то, по крайней мере, подожду ее здесь некоторое время», — ответил Киничи. Разговаривая друг с другом, они услышали стук сапог по земле. Киничи посмотрел в ту сторону, откуда доносился шум, и у него перехватило дыхание. Саика стояла перед ним в высоких сапогах с ножными браслетами, серых шортах, чулках до бедер и черной майке, с волосами, завязанными в один конский хвост, и катаной, пристегнутой к поясу. «Извини, я заставила тебя ждать, Киничи», — спросила Саика с улыбкой на лице, подходя ближе к Киничи. Глядя на ее сексуальное и соблазнительное тело, Киничи подумал, «Ах, черт, я думаю, что сегодня вечером стану преступником». Глава 46. Прошлое Саика и Киничи 5. Саика улыбнулась, увидев реакцию Киничи, заставившую ее гордиться собой. Хотя она и не говорит этого, как девушка с такой большой красотой, у нее есть гордость, но Киничи не выглядел так, как будто он был сильно взволнован, поэтому просто чтобы заставить его почувствовать что-то, она оделась так. «Пойдем, я хочу посмотреть подземную арену, о которой ты говорил», — спросила Саика. «Что? Да-да, пойдем», — сказал Киничи, выходя из оцепенения. «Подожди, Киничи, ты собираешься отпустить ее вот так?» — спросил Нидзима. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Саика с оттенком холодности в голосе, отчего у Нидзимы по спине пробежал холодок. «Пожалуйста, не поймите меня неправильно, я просто спрашиваю его об этом, потому что он носит маску во время боя, и если он приготовил ее и для вас», — объяснил Нидзима.